«А ты, Снейп, ты почему меня не предупредил о таком браке?» — перевела стрелки Лили, разбрызгивая злые слезы вокруг, подобно фонтану или поливальной вертушке. «А я тут при чем?» — вдруг разозлился Северус. «Я сам узнал о такой фигне только на пятом курсе. Я всякой ерундой девчачьей не интересовался вообще. И что, стоило мне только попробовать выразить опасение, что, дескать, Поттер замышляет что-то в отношении тебя, как ты тут же затыкала мне рот и защищала своего любимчика. Да я его терпеть не могла, он меня бесил», — заорала Лили. «Что-то не видно было», — бросил Снейп, гордо сложив руки на груди и задрав нос. «Ах, Сев, ты вечно придираешься к Джеймсу, оставь его в покое, не обращай внимания, и он перестанет к тебе цепляться. Ох, Сев, Поттер не такой, он не мог совершить такую подлость, он же гриффиндорец. Снейп, ты просто завидуешь тому, что Поттер такой популярный. Вот тебе твой благородный гриффиндорец». Как выяснилось, никто не брезгует магическим браком, когда дело касается себя любимого. Он обиженно отвернулся. «Ты мог бы написать мне письмо, раз я не хотела слушать тебя про Поттера», — выпалила Лили, уже не зная, на кого спихнуть вину за свою величайшую оплошность. Снейп гордо молчал, не глядя на бывшую подругу. «Из-за тебя у меня теперь вся жизнь испорчена», — обиженно вякнула Лили, желавшая оставить последнее слово за собой. Петунья нахмурилась. «Знаешь, сестренка, не надо обвинять кого-то в своей глупости. Ты что, уродина или совсем тупая и никчемная, что тебе понадобилось выходить за первого, кто пригласил под венец? Я всегда тебе говорила, что в любом из миров надо получить хорошее образование, чтобы не зависеть от властолюбивого самца, а уже потом выбрать в спутнике жизни того, кого полюбишь. Но ты же всегда все делала наперекор нам, так и вини теперь только себя саму». Лили тихонько завывала от осознания величайшей подлости Поттера и прочих подружек, которые из чистого злорадства даже не намекнули на возможные последствия такого неравного союза. А она-то думала, что там великая любовь. Да еще и Поттер, зараза очкастая, воспользовался тем, что его родители внезапно покинули сей мир, иначе бы запросто могли и не разрешить жениться на презренной маглорожденной. Эх, вот когда начинаешь жалеть, что свекровь мертва. Снейп поглядел на размазывающую сопли и слезы подругу, вздохнул и призвал успокоительное для беременных. «Все-таки не стоит расстраивать сильно беременную женщину, которой завтра рожать. Ну не реви, Лил, придумаем что-нибудь. Хочешь, вызовем сюда Поттера, я его заимперю и заставлю подписать бумаги на развод, а ребенка, когда родится, мы запишем на себя, чтобы он не смог его отобрать», — Петунья хихикнула, вспомнив обещание усыновить ребеночка Трипки. «По документам он будет американский гражданин и Снейп, а так как Поттер британский подданный, тут его слушать особо не станут. И потом, ты же получила статус политической беженки, в любом случае попытка увести тебя или ребенка обратно в опасную страну будет пресечена законом». «Да, ладно, спасибо, вы простите, я просто сорвалась, не ожидала такого, как услышала, прямо внутри все закипело, а еще клялся, что будет любить до гроба и доверять как самому себе». Лили обиженно шмыгнула. «И почему в магическом мире все приспособлены для блага и удовольствия мужчин? Я там жить не хочу и не буду», — упрямо сказала она. «И Гарри я ему не отдам», — мстительно добавила она. «Ну это не совсем верно. Ведьма может быть весьма самодостаточной и независимой, если только не выйдет замуж», — осторожно заметил Снейп. «Вот, к примеру, сейчас в Британии на посту министра магии Мелисент Багнолд, и раньше были женщины-министры, весьма успешные и харизматичные, только они все были не замужем. И посмотри на МакГонагалл, она тоже выбрала работу и карьеру, а не семью. И она очень сильная ведьма. Единственное, они все ну чистокровные колдуньи. К ним требования не такие жесткие изначально, сама понимаешь, почему». «Да уж понимаю», — пробурчала Лили. «Несправедливо это, деление людей на сорта и группы. Простые предосторожности, на самом деле. Общество защищается от всего нового, что могут привнести в него такие, как ты или я. Хотя от полукровок опасности ожидается всегда меньше. Чистокровные колдуньи известных фамилий испокон веков могли строить карьеру, хоть до министров магии, а на ком мужчинам тогда жениться? Вот и придумали. А как же маглы грязнокровки, третий сорт и все такое?» — ехидно спросила Петунья. «Что, на безрыбье и такие сойдут? Да без проблем», — ухмыльнулся Северус. «Подправит родословную, выдадут за кузину из Европы, и дело в шляпе. Новая свежая кровь почти всегда гарантирует сильное потомство, В таких браках сквибов почти не рождается. А чтоб жена не удрала с ребенком или не стала пропадать на работе, придумали вот эту гадость. Для повышения рождаемости и сохранения семьи. Сефа, это точно, что у Лили и Джеймса именно такой брак был заключен? Осторожно спросила Петунья. Может, ошибка? Я попросил Люциуса проверить по своим каналам. На всякий случай, кивнул удрученно Северус. Лили думала, что это обычная церемония, но чиновнику из министерства заплатили именно за этот ритуал. Там в брачной клятве замаскирована клятва вассальная, что-то вроде цыпленка в яйце. Читаешь, к примеру, каждое четвертое слово из текста и получается, что клянешься в верности и послушании господину до самой смерти, и всякое словесное бла-бла-бла. На самом деле ритуал нигде не афишируется, и книг на эту тему нет, а то, сами понимаете, маглорожденные девушки все просто убегут в ужасе, а магов и так очень мало. Это ж надо, развеселилась Пет. Значит, таких, как Лили, всячески оскорбляют и унижают, а сами женятся на них. Какое шикарное лицемерие. Поразительно. Да обычное дело в любом обществе. И это просто непомерно раздутое самомнение в магах играет, пожал плечами Северус. Надо же показать, что хоть в чем-то они выше и достойнее, если уж по негласной статистике большинство маглорожденных и полукровок гораздо умнее и сильнее благородных чистокровных с идеальной родословной. Мания величия и комплекс неполноценности в одном флаконе, в общем, в Америке, к примеру, критерием к такому поведению служит количество денег, а в Англии, помимо богатства, еще и якобы многовековая чистота крови. Ну, то есть, показная чистота, так как мы выяснили, что на самом деле там всякого понамешано. Поттер у меня еще получит за все, прошипела Лили. Я ему такого обмана не прощу. Ладно, я наверх. Надо выспаться, завтра все-таки день рождения моего малыша. Спокойной ночи. В общем, она зевнула, ласково погладила живот и в перевалочку вышла из гостиной. Кажется, успокоилась, шепнул с ней к жене. Я ей еще и сонного зелья дал. Пусть отдохнет хорошенько. Все-таки не каждый день узнаешь, что муж тебя ни во что не ставит. Ну что ты так сразу? А вдруг, ну это действительно от большой любви, как ты и говорил. Попыталась оправдать мерзавчика Поттера Петунья. Не уверен. Когда любит, доверяют любимому человеку. Не согласился Снейп. А ты слишком добрая, Пет. Маги отнюдь не белые и пушистые. Нечистоплотных, непорядочных людей везде хватает. Если человек тебе дорог, и ты не хочешь его терять, надо рассказать о своих опасениях, поделиться, и вместе решить этот вопрос, а не привязывать к себе обманом, мотивируя это любовью и действиями во благо. Глава 12. Це утро сестры отправились в клинику, рекомендованную Селеной. Проводив Лили сначала в палату, а потом в родильное отделение, Пет устало опустилась в кресло, стоявшее в холле. После вчерашнего разговора они с Севом долго шептались ночью, и уснула она, лишь приняв половину таблетки снотворного. Очень не хотелось принимать лекарства, но слишком уж она была взбудоражена выяснившимися подробностями печального сестринного брака. Петунья потерла глаза. Вот как тут будешь спокойной, если не успеешь решить одну проблему, так тут же на подходе следующее, да к тому же не личные это трудности, а те, от которых никак не отмахнешься, если не хочешь, чтобы совесть потом замучила. К тому же, какой бы ни была Лили, Петунья ее все равно любила и жалела, и вот сейчас, когда у сестренки мозги только-только начали вставать на место, да уж, видимо, придется вразумлять еще и Поттера, коли он желает и дальше жить с обиженной женой и растить сына, который вот-вот появится на свет. Лили младшая, избалованная и высокомерная девчонка, но такого она точно не заслужила. Родители сестер были обычными людьми, тем не менее, их мать работала после школы всего несколько лет, продавщицей в магазине. Выйдя замуж за Гарри Эванса и забеременев в первый раз, она так и осталась сидеть дома. Через год после рождения старшенькой Петуньи миссис Эванс опять оказалась в положении, и после рождения Лили уже не вернулась на работу. Муж решил, что справляться с двумя маленькими детьми тот еще адский труд, и вовсе не возражал, чтобы жена полностью посвятила себя семье. Но все же у родителей были вовсе не те отношения, какие наличествовали у Лилс. Да, мама не зарабатывала и, так сказать, сидела у мужа на шее, но тем не менее она свободно распоряжалась деньгами, которые приносил супруг, имела право голоса при покупке крупных и дорогих вещей вроде телевизора или машины и сама обустраивала дом и снаружи, и внутри. Муж абсолютно ничего ей не запрещал, наоборот, поощрял какие-то выдумки и покупку модных аксессуаров, гордясь тем, как жена обустраивает их быт. Занавески, коврики, накидки на диваны и кресла, постельное белье, мебель, посуда и кухонная утварь – все это мама покупала сама, таким, какое ей хотелось. Отец обсуждал с ней даже модель газонокосилки и размер очага для барбекю. Так почему же якобы любящий без ума жену Поттер ничего не позволял Лили, предпочитая лишь ставить ее перед фактом проделанного как ему угодно, только потому, что это был дом его родителей, и потому, что он мужчина и глава семьи. Но если так рассуждать, тогда Лилс и правда была взята на должность смотрительницы музея любимых отца и матери Джеймса. Разумнее было бы в таком случае. Ну, как вы тут, высокая, модно одетая женщина села рядом с Петунией. Селена, спасибо, что пришла, Пет вынырнула из тягостных раздумий и улыбнулась. Внешне она выглядела достаточно спокойной и собранной, как и положено деловой независимой женщине. Хорошо еще, что отговорила мать заявиться в клинику и ждать появления внука на свет. Сказала, что позвонит сразу же, как Лили родит. Северус сказал, что ты на страже. Ну, я и решила узнать все из первых рук, так сказать, усмехнулась молодая ведьма. Да не переживай, все будет хорошо, здесь отличные специалисты. Да, конечно, иначе и быть не может. Сибилла тоже одобрила эту больницу. Кстати, как там дела у твоего мужа? Между женщинами завязался обычный разговор, потом они сходили на ланч, погуляли немного в больничном саду, и по возвращении увлеклись обсуждением празднования дня рождения племянницы Селены, разложив листы бумаги с эскизами костюмов и декораций для праздника, так что вышедшему из отделения врачу пришлось скромненько кашлянуть, дабы привлечь к себе внимание прекрасных дам. Миссис Снейп, миссис Доусон, добрый день. Миссис Снейп, поздравляю с рождением племянника. Отличный здоровый ребенок, никаких отклонений не выявлено, и несколько преждевременное появление на свет нисколько не отразилось на нем. Даже в инкубатор помещать не пришлось. Как только миссис Поттер немного отдохнет, ребенка тут же ей принесут. В общем, все прошло весьма удачно, и эксцессов с магией, к счастью, удалось избежать. Миссис Поттер отлично держалась. О, боже, так быстро. Ведь сейчас только 2 часа дня, удивилась Петунья. Ничего странного. Роженица здоровая и сильная, мы провели стимуляцию, а так как все было в порядке, то и мучиться долго не пришлось. Даже естественные роды могут проходить весьма быстро, если организм в полном порядке. Петунья облегченно выдохнула и кинулась пожимать руку врачу, благодаря за радостное известие. Селена тем временем отправляла патронуса Снейпу, как он и просил. Ну что ж, если все уладилось, то я тогда пойду, меня тоже муж ждет. Лена помахала рукой и испарилась из больничного коридора. Видимо, ушла через портал. Зато почти сразу же материализовался Северус. По радостным глазам жены он все понял, и многословно расспрашивать не стал. Просто слушал сбивчивый Петуньин доклад о состоянии здоровья Лили и маленького Гарри Поттера, с фамилией, да и с именем, вышел конфуз. Разобиженная и не желавшая ничего прощать и понимать, Лили вынашивала план жестокой мести мужу за его подлый обман и настаивала, чтобы записать сына Гарри Эвансом. Но ребенка она полюбила сразу, хотя мать встревоженно кудахтала о послеродовой депрессии, усталости и первоначальной неприязни к сыну из-за перенесенной боли. Лил смахнула рукой и сказала, что у нее вроде с психикой все в порядке, да ее даже не тошнило во время беременности, с чего бы ей испытывать к собственному ребенку неприязнь или неприятие, она их чувствует только к дорогому муженьку. С трудом удалось уговорить упрямицу черкнуть пару строк Джеймсу о появлении у него наследника. Сделано это было с презрительным фырканьем, недовольным ворчанием и гневным сопением на резкое замечание Петуньи, что не стоит быть такой эгоисткой. На возражение, что эгоист тут как раз таки Поттер, было отвечено, что они 2 сапога, пара, и уподобляться кое-кому не стоит. К тому же, Лили забывает о главном, о рождении избранного не в назначенный и ожидаемый срок следует как можно скорее известить главного организатора этой хитромудрой комбинации, директора Хогвартса и по совместительству главу Ордена Феникса. Так что вечером, пока Лили отдыхала в персональной палате клиники вместе с малышом Гарри, Трикки, после небольшого празднования появления на свет ребенка, аппарировала в Англию с письмом Джеймсу Поттеру, в котором того сухо и холодно извещали о рождении Гарри Юина Поттера. Лили удалось отговорить от смены фамилии, но она торжествующе дала сыну 2-е имя в честь деда, материного отца. Таким образом, несчастный Джеймс в именовании долгожданного сына никаким боком участвовать не удостоился. К К тому же злая Лили пририсовала в конце послания слегка корявый череп со скрещенными костями, и Поттер долго недоумевал, к чему это вообще было и почему метка пожирателей какая-то странная. Впрочем, он на радостях поначалу не придал этому большого значения угрожающим намекам, и вечером, когда члены ордена собрались, как обычно, у него в доме, тут же выложил радостное известие вкупе с вином, шампанским, сливочным пивом и закусками из дырявого котла, кому что по вкусу. Разумеется, все воодушевленно кинулись его обнимать и поздравлять, все же во время войны были в чести вот такие маленькие радости, только Дамблдор выглядел не особо радостным, хотя и пожал ему руку со слегка суховатым стандартным поздравлением. На протяжении всего вечера директор едва заметно хмурил брови и что-то лихорадочно обдумывал, и ушел одним из первых, скомканно закончив собрание. Трикки, забившаяся в уголок возле камина, внимательно наблюдала за сменой эмоций на лице идейного вдохновителя орденцев. Все были довольны и рады за мистера Поттера, и его жену и сына, а у директора лицо так и перекосилось. Хорошо еще, что борода у него как ширма, никто ничего не заподозрил. Все решили, что это из-за проблем ордена, шутила домовиха, выгружая в блэковский семейный думасбор добытые шпионские воспоминания. «Ой, мисс Петти, ну как же ему не понравилось, что ребенок мисс Лили не стал избранным. Какое разочарование у него в глазах было, и показать нельзя, что недоволен, все же удивятся. Так ему и надо, старому пауку», злорадно сказала Петунья, с удовольствием погружаясь в каменную чашу вместе с домовихой. «Ах, как нехорошо-то, так сверкать сердито глазками, и почему этого никто не замечает? Они же не ожидают, что кто-то будет не рад вот такому дню рождения мистера Гарри», хихикнула Трикс. «Слава богу, нам удалось. Трикки, ты понимаешь, у нас получилось разрушить планы этого мерзавца, хотя бы частично. Как жаль, что Лангбаттомы не захотели поступить так же, ведь это же самое легкое решение проблемы. Ну, миссис Марчбинкс вроде говорила, что даже отчасти и хорошо, получится не вызвать подозрений у Дамблдора, что обе мамочки родили не тогда, когда он им самолично назначил. Как там она сказала, вероятность разоблачения должна быть крайне низка, почти нулевой, вот. А так как семейство миссис Августы предупредили, то может быть, все и обойдется. Старая миссис Лангбаттом та еще штучка, но не думаю, что она желает вреда своему единственному пока внуку. Посмотрим на ее поведение после рождения ребенка, решила Петунья. Если что-то пойдет не так, надеюсь, милая Гризильда вправит ей мозги. На нее только вся надежда. Ну ладно, пусть воспоминания в думасборе так и остаются. Сев придет с работы, посмотрит, если захочет. А мы с тобой пойдем наверх. Надо собрать и отнести в клинику вещи Лили и ребенку. Любопытная Трикс тут же согласилась. Ей и самой не терпелось посмотреть на приданное малыша, которое Петунья купила на прошлой неделе. Кое-что Лили приобретала и раньше, но суматошная мать строго-настрого запретила привезти все разом из магазина, ссылаясь на какие-то древние суеверия. Впрочем, все так устали спорить с непомерно деятельной миссис Эванс, что решили, что купить вещи для детской попозже не составит труда. Детские маркеты были повсюду, и ассортимент там наличествовал широчайший. «Мисс Петти, какие же хорошенькие все эти вещички!» — восхищенно болтала Трикс, разглядывая и щупая содержимое нескольких объемистых сумок и декоративных корзин. «А зачем же так много и еще все разного цвета?» «Ну», — смутилась Петунья, — «вот смотри, было принято всегда, что мальчику новорожденному одежда предназначается голубого цвета, а девочкам – розового. Но это как-то слегка однотипно и шаблонно. Мне вот, например, нравятся все желтого и нежно-салатного цветов, а еще кремового. Я и взяла еще их. А что, пускай лежит, зато всегда можно подарить знакомым, у которых родятся дети». Трикки покачала головой. «Да, просто мисс Петти уже самой как-то пора завести себе ребенка. Да и ее Кричер тоже не против, а очень даже настаивает. А детские вещи и правда очень красивые». Петунья посматривала на задумавшуюся Трикки и улыбалась. Разумеется, многое из купленного она собиралась подарить своей верной подруге. Вот только как бы ей внушить, что любому ребенку, будь то даже волшебное существо, нужны не только пеленки, которые за одежду трудно принять, а многое другое, удобное и теплое. Невозможно ведь содержать младенца исключительно завернутым в наволочку или полотенце. Как же без теплых шапочек, рубашек и носочков? Впрочем, она же Трикки вовсе не хозяйка, и вполне может подарить одежду, тем более, она будет предназначаться малышу, а не Трикс. А значит, получится соблюсти все эти дурацкие магические формальности, чтоб черти побрали этих волшебников-рабовладельцев. А кто же будет нести младенца? Взволнованно кудахтала миссис Эванс, суетясь и бегая по палате. Лили уже переоделась в обычную одежду и собирала сумку. Малыш Гарри лежал на кровати и громко покряхтывал. «Я сама и понесу», — решительно сказала Лили. «И, мама, прошу тебя, не начинай, а вовсе не обязательно, чтобы моего сына нес его папаша. Что у тебя за древние представления? Но почему нельзя было вызвать Джеймса сюда?» Несдержанную на язык миссис Эванс так и не посвятили во все перипетии эпопеи с избранным, и она искренне недоумевала и расстраивалась по поводу того, что Лиличка так и не желает ни в какую помириться с Джеймсом. Ну что такого могло произойти страшного, что супруги находились в разлуке столько месяцев и продолжают дуться и по сию пору? Вот они с мужем максимум пару суток могли не общаться друг с другом, а потом, ну потом, слово за слово начинали опять разговаривать, и все входило в прежнюю колею. Все же они были семьей, и столь длительные конфронтации негативно сказывались на детях. «Нет уж, тогда Гарри возьму я. Иди к бабушке. Твой папочка сейчас не может тебя взять на ручки», — засюсюкала мать. Лили скривилась и невольно закатила глаза. Теперь она понимала частый скептицизм Северуса, а вот раньше, глядя на его реакцию в ответ на увиденную или услышанную глупость, только хихикала. Миссис Эванс схватила внука, замотанного в теплый стеганый конверт, перевязанный пышным голубым бантом, и двинулась на выход. Лили, пожав плечами, последовала за ней. Петунья с мужем и тетя Трейси с бабулей ждали в коридоре, негромко переговариваясь. Между Снейпом и пожилыми леди сразу установились теплые и доброжелательные отношения, лишь миссис Эванс поначалу все фыркала и никак не могла совместить образ преданного ухажера Лили с мужем старшей дочери. И это несмотря на то, что изначально она не одобряла странную дружбу младшенькой с мальчишкой из трущоб. А все равно было за Лили обидно, как будто Петунья взяла и отбила кавалера у дочурки. Даже несмотря на заверение Лили, что Снейп ей всегда был лишь другом, и она его в роли мужа не представляет, миссис Эванс питала к нему какое-то иррациональное недоверие и обиду. Наверное, потому, что Петунья была со своим Севом счастлива, а Лили нет. А хотелось бы наоборот, то есть, не то чтобы у Пет не было мужа, вовсе нет. Ну, она ведь могла бы быть вполне счастливой с тем же Вернаном. Ничего не подозревавший о тайных мыслях миссис Эванс, Снейп, державший огромный роскошный букет, не раздумывая, передал его Петунье и шагнул навстречу, протягивая руки. Лили остановилась как вкопанная, невольно хватая мать за рукав. «Что?» — поднял бровь Снейп, отлично разглядев нерешительность Лили. «Я помогу», — и отобрал кряхтящий и сопящий сверток. На удивление ловко уложил ребенка на согнутый локоть и посмотрел в серьезное красное личико, недовольно хмурящие брови и кривящие крошечный рот. Глаза были мутновато-голубые, как у большинства младенцев, так что определить настоящий цвет не удалось. Наверное, маленького Поттера слишком тепло экипировали, и ему было некомфортно в ста одежках. А может, это гены вечно недовольного папаши проявлялись. Но Лили замолчала на полуслове. «Это же это сын Джеймса». Она прикусила нижнюю губу и потупилась. «Хаэм, это очевидно», — ухмыльнулся Северус. «Прямо копия Поттер». «А-а-а-я просто подумала, тебе будет неприятно», — тихо пробормотала Лилс, не зная, куда девать глаза. «Ну да, я не люблю Поттера, и в свете последних новостей даже презираю, но при чем тут малыш Гарри?» — удивился Снейп. Упомянутый малыш вдруг заулыбался дядюшке и начал приветливо пускать слюнявые пузыри. «Не беспокойся, Лили, твоего ребенка я буду любить, как своего, буду заботиться о нем и защищать, ведь он теперь член нашей семьи. Дети не виноваты, что у них не совсем положительные отцы, которые вели себя как придурки, и уж тем более, глупо переносить на них неприязнь, так что все в порядке. Как же хорошо, что у нас есть хотя бы Северус», — чопорно сказала частично удовлетворенная миссис Эванс. «Пусть не думают, что у нас женское царство, моего внука есть кому взять на руки». «Мама, ты в своем репертуаре», — вздохнула Петунья. «Что же тогда делать матерям-одиночкам, повеситься или дома рожать, чтобы никто не видел? Ничего ты не понимаешь», — уперто заявила теперь уже бабушка Эванс. «А я вот считаю, что Лиличка обязана срочно помириться с мужем и вызвать его сюда. Ребенок должен расти в нормальной, полной семье, и мальчику жизненно необходим отец. Слышишь меня, мужское воспитание никто не отменял». «Еще чего», — прошипела под нос Лили. «Сама прекрасно выращу Гарри». И вся процессия потянулась к выходу. Впереди шел Снейп с ребенком, рядом Петунья, следом сердито топала раздраконенная претензиями матери Лили, потом на ходу урезонивавшая непослушную дочь миссис Эванс, замыкали шествие посмеивавшиеся и веселившиеся от души бабуля и тетя Стейси. Уже в машине Лили, севшая рядом с Севом, смущенно спросила: «Ты, правда, не станешь относиться к Гаррину предвзято? Все-таки это, наверное, не просто я тебя пойму, если что». «Ну что ты, конечно, не стану, я правду сказал. К тому же, мне представилась прекрасная возможность отомстить Поттеру разом за все обиды», — усмехнулся Снейп. «Когда он услышит, кто первым держал на руках его сына, забирал его из клиники и воспитывал, он сожрет от злости все сворованные в Хогвартсе снитчи и сгрызет свою скоростную метлу. А ты коварный и вредный», — пихнула его легонько в бок мигом повеселевшая Лили. «И правда, как представлю красную, потную и сердитую рожу Джеймса, так настроение поднимается. Он и в страшном сне не мог представить, что я окажусь рядом с тобой. И брак такой заключил тоже отчасти поэтому, идиот. Ну, я все-таки слизеринец, что бы там ни было. И да, раз уж так вышло, я думаю, лучшей мести не придумать. Хотя это должно ему стать хорошим уроком. Но ты все же подумай еще раз хорошенько. Ты уверена, что ведь он из ревности это, значит, любит тебя?» «Уверена», — кивнула Лили. «Пусть я буду плохой, эгоисткой и сволочью, но я ни вещи, ни животное, чтобы силой держать меня возле себя. Мог бы прямо сказать, чего боится, и научиться, наконец, доверять мне», — она фыркнула. «В общем, мне нужно время, чтобы отойти от всего этого. Слишком много всего навалилось, до сих прийти в себя не могу. А там посмотрим, как сложится. А Поттер сам виноват». «Твое право», — кивнул Северус. Гарри у него на руках угомонился и заснул. Глава 13. «Что, твоя любимая женушка так и не объявилась?» — дурашливо спросил Сириус, кладя ноги в грубых магловских ботинках на изящный журнальный столик покойной миссис Поттер. «Нет, ты и сам прекрасно знаешь», — нахмурился Джеймс, глядя на такое непотребство. «Воистину, Сири со своим дебильным протестом против чистокровных и их мещанского воспитания совсем уже палку перегибать начал. Мало, что он в дядькином доме, прямо в гостиной, развел подобие магловского гаража, в котором держал свой любимый мотоцикл, так еще и тут мама бы не потерпела такого даже от него, родного сына». «Да брось, что ты так держишься за рухлядь», — небрежно сказал Блэк. «Ты молодой современный волшебник, отрясешься над этим антиквариатом, как старик Горбин из Лютного». «Вам с Лили надо было вместе жить», — скривился Поттер. «У нее такие же взгляды были, прям один в один». «Ну, нет, твоя жена зануда, а ведь сначала казалась довольно бойкой девчонкой без комплексов. И вообще, рано мне семьей обзаводиться, я еще сам ребенок». Сириус сонно потянулся. «Спать хочу. С чего бы это? Опять всю ночь с приуэттами шастал возле особняков чистокровных, пытаясь засечь их во время рейдов?» — скептически спросил Джеймс, который теперь терпеливо сидел дома. Он постоянно ждал вестей от Лили и опасался надолго покидать дом. Да и честно признаться, не было у него теперь такого желания. Как-то разом все их былые развлечения потеряли привлекательность и стали казаться бессмысленными и весьма опасными. Пару раз раньше они вдвоем едва ушли от погони. Правда, дома, отдышавшись, они дружно хохотали и обзывали преследователей неудачниками и козлами, но позже, одиноко лежа в холодной огромной кровати, Джеймс призадумался, что было бы, если бы их схватили. Ведь тогда где-то там, далеко, рос бы его сын один-одинешенек, сиротка, впрочем, чем сейчас лучше. Он и так фактически без отца, а вредина Лили не собирается давать ему своего нынешнего адреса. Было очень неприятно признавать, но скорее всего, жена узнала таки о кабальном браке. Когда она сидела дома, информации ей неоткуда было почерпнуть, а там, где она сейчас, мало ли доброхотов, способных определить ее брачный статус. Да, редкие книги по этой теме он из библиотеки убрал, но кто сказал, что эти фолианты единственные на свете? Так что как ни крути, а обманывать себя не стоит. Эванс всегда была гордячкой, скорой на расправу, и лишь это помогло ему отвратить ее от мерзкого Нюниуса. Она так и не простила того, по крайней мере, за время их брака Джеймс ни разу не услышал от жены даже упоминания о друге детства. Только вот он не предполагал, что это также коснется и его самого. «Что-то ты выглядишь не очень», — присмотрелся Сириус к закадычному другу. «Джейми, прекрати уже ты этот траур надуманный, пойдем повеселимся, как раньше. Раз Эванс не объявляется, значит, ты ей не больно и нужен. Я же говорил тебе 1000 раз, оставь ты ее, эти маглорожденные, он поморщился. Вот женился бы на чистокровной, не страдал бы как сейчас, и никто бы за ней не охотился и вообще, жил бы спокойно со своей семьей. Нет же, втемяшилась в голову, хочу Лили. Заткнись, злобно заорал Поттер, сжимая кулаки. Почему-то нытье друга вдруг вывело его из себя, напряжение, копившееся в нем неделями, пыталось вырваться наружу и набить кому-нибудь морду. Жаль, что Нюнчика рядом нет, и выплеснуть раздражение не на кого. Блэк вытаращил глаза и, разобидевшись, встал с кресла. «Джимми, да ты совсем одичал, я смотрю, нашел из-за кого со мной ссориться, из-за бабы. Она не баба, а моя жена и мать моего сына», – прошипел Поттер. «Да, я знаю, что тебе никто не нужен, и к своей собственной семье ты всегда относился пофигистически, но не забывай, что в отличие от тебя, мои родители меня любили и ни к чему не принуждали. А вот этим ты меня зря попрекать вздумал», — еще пуще оскорбился Сириус. «Я вообще-то для твоего же блага тебе это сказал, но раз так сиди и страдай по своей Эванс. Она, может, уже давно себе другого кавалера нашла», — он усмехнулся. «Как будто ты не знаешь, что клятва ей не позволит, так какого чушь несешь», — проскрежетал Поттер. «Ну, при желании любой обед можно обойти, главное, знать, как это правильно сделать», Блэк мстительно ухмыльнулся. «Это же ты только у нас такой наивный светлый мальчик. Ладно, пока, Джей, надумаешь, присоединяйся. До полуночи я буду у себя дома. До встречи». Друг вышел, нарочито громко хлопнув дверью и насвистывая веселенький мотивчик. Поттер злобно запустил маминой вазочкой в стену, но потом, немного остыв и сгорбившись, восстановил ее репаро и, поставив на место, побрел в спальню. В доме было тихо, уныло и темно. Уже 1.5 года. Так время быстро пролетело. Гарри уже год исполняется. «Умница ты наша!» Петунья ворковала с племянником. Юный Поттер рос очень спокойным ребенком. Даже Северус признавал, что он совсем не похож на буйных темпераментных родителей. Бабушки, разумеется, были от малыша без ума, но, тем не менее, держали себя в рамках и не сажали его на шею во всех смыслах. Так что к году Гарри уже научился ходить сам и редко просился на руки. Снейп любил гулять с ним в саду. Малышка вылял рядом, держась за палец дядюшки и внимательно глазел по сторонам, с любопытством крутя по сторонам темноволосой головой. Глаза у него оказались насыщенного зеленого цвета, даже ярче, чем у Лили, чем та несказанно гордилась, беззастенчиво прогнозируя, что волшебником Гарри будет не слабым. На вопрос Петуньи, как это связано с оттенком радужки, Лили гордо бравировала новомодными выкладками магогенетиков о корреляции внешних признаков с магическим наполнением. «Ну, как по мне, так этих показателей маловато будет», — скептически обломала сестрен Купет. «Будь у него хоть твои глаза и даже рыжие волосы, без должного усердия в учебе ничего не добьешься. Так что подожди немного, пока Гарри подрастет, и начинай правильно учить, а не так, как вас в вашем Хогвартсе натаскивали. И вообще, мне Мангва с Веером как-то говорили, что зеленые и синие глаза как раз-таки указывают на среднюю силу. А вот чем темнее волосы и цвет глаз, тем сильнее маг. Возьми хоть Мангва, мало кто в Штатах будет сильнее него. Думаю, даже ваш Дамблдор долго не продержится против». Лили надулась. Да, она слышала и читала о доминантных генах и прочей билиберде, но так хотелось, чтобы ее ребенок стал кем-то выдающимся, незаурядным. Вот почему Петунья такая всезнайка и всегда ее ставит на место, а даже не дает немного погордиться и помечтать. Пет, посматривая на насупившуюся сестренку, усмехалась про себя. Лили такая наивная. Какая разница, силен твой ребенок магически или нет, любить детей надо вне зависимости от их одаренности. Сев рассказывал ей о школьном завхозе, Аргусе Филче, которому не повезло родиться в семье чистокровного, но без магических способностей. Он, по сути, стал изгоем. И если бы не доброта Дамблдора на этом месте, Сев хмыкнул ядовито, разумеется. Если бы не директор, в общем-то Аргус Филч вполне мог бы уйти в магловский мир, получить там образование и стать уважаемым человеком. Но нет, из-за того, что он сидел дома, так и застрял между двух миров. В итоге получил работу обслуживающего персонала и теперь ненавидел сопляков, которые вовсю махали волшебными палочками и пачкали своей грязной обувью вымытый им пол в школе. Вот и Лили рассуждала так же, как эти самые чистокровные снобы. Если у маглов жалели ребенка-инвалида, родившегося с физическими недостатками, то у высокородных магов таковым считался вполне здоровый и умственно нормальный человек, но без этого идиотского волшебного дара. Полный абсурд. Пет в глубине души даже стала побаиваться, а вдруг ее, то есть их с Севом ребенок, не унаследует способности отца, ведь ее гены тоже могут преобладать над генами мужа, и хотя она блондинка, а Сев ведь черноволосый и черноглазый, а обычно эти признаки доминируют в общем, она твердо решила, что даже если так и случится, ее дитя никогда не услышит этого мерзкого слова «сквип». Поэтому и так резко укоротила амбиции Лили. Нечего рассматривать ребенка как нечто одаренное или бездарное. Это ребенок, а не вещь, не украшение и не оружие, оснащенное какими-то дополнительными аксессуарами и приложениями. Фу, все-таки выглядело и звучало все это довольно омерзительно. Не мудрено, что положение людей в Магмире так и продолжали определять уровнем силы и чистотой крови, тогда как многие маглы давно уже успешно преодолели эти предрассудки. По крайней мере, нормальные люди, потому что, разумеется, и среди маглов было полным-полно идиотов, кичащихся малозначащими титулами и званиями. В этом отношении, конечно, олигархи и аристократы вполне могли дать фору магам, особенно в плане денежной состоятельности. Гарри, не подозревавший, что тетя с матерью активно обсуждают его, приковылял на слабых ножонках, упорно не желая пойти на руки к любимому дядюшке. Он любил все делать сам. Разумеется, пить теплое сладкое молоко и есть печенье тоже. Он даже уже пытался невнятно болтать, громко выкрикивая первые слоги слов. Петунья у него была Пе, Лили, Ма, а Северус Сев. А слова папа в этом доме никто не произносил, так что знать его малыш не мог. Лил, может, все-таки напишешь своему Поттеру? Изредка Петунья заводила разговор с сестрой. Ну, сколько можно дуться на него? Ведь, по правде сказать, ты тоже виновата во всем случившемся. Да, и в чем же моя вина? Предсказуемо кинулась в бой сестрица. В том, что меня все вокруг ненавидели и спокойненько наблюдали, как я, как овца какая-то, произношу перед алтарем кабальную рабскую клятву. Ладно в школе, но в ордене-то. Да сам Дамблдор мило щурился, поздравлял и строил из себя добренького дедушку, даже не намекнув мне, как обстоят дела. И после этого я еще как дура сражалась за независимость маглорожденных, за равные прав для них. «Как же это лицемерно, подло и цинично», – прошептала она. «Пет, я вот не пойму, если Дамблдор лицемер и ему было наплевать на маглов и маглорожденных, то для чего тогда он сколотил эту организацию и для чего вообще натравливал нас на лорда и его сторонников? Я не могу понять, это такая изощренная загадочная игра, что ли? Неужели ему нравилось смотреть, как мы деремся, как нас убивают? Но ведь там были и чистокровные маги, неужели ему не было жаль их? Он просто какое-то чудовище и собирался вот так запросто отдать нас с Джеймсом на заклание, чтобы только посмотреть, выстоит ли мой Гарри против лорда? Да что же он за человек такой? Таких, как он, и среди маглов было и есть немало. Знаешь, сколько в мире вообще любителей сделать что-то гадкое чужими руками или просто поразвлечься, наблюдая за поведением одураченных тобой людей? Сотни и тысячи. А уже если есть возможность еще и не отвечать за свои делишки, прикрываясь громкими пафосными лозунгами и плакатами. Какой же я была слепой дурой, горько улыбнулась Лили. И сейчас я бы, наверное, пряталась с ребенком от лорда в каком-нибудь маленьком домишке, вздрагивая от каждого шороха и не имея возможности выйти даже погулять за калитку. Хорошую судьбу он мне уготовил. Так что знаешь, Пет, пока Джеймс будет на стороне старика и продолжит заглядывать ему в рот, сына и меня он не увидит. А я пока что, по рассказам Трикс, не вижу, что до него что-то доходит. Лил, до тебя самой с трудом дошло, что все не так хорошо в вашем магическом королевстве. А Поттер, ему ведь тоже нужны доказательства, подтверждение улики. Одним словом, все то, что мы показывали тебе, сам он, боюсь, будет доходить своим умом до правды очень и очень долго. Гарри к тому времени уже вырастет. А Трикс говорит, что в последнее время Джеймс вообще из дома не выходит, и даже с Блэком свел общение до минимума. Напиши ты ему. Нет, и не проси. Упрямство Лили было не занимать. Впрочем, скажу так, пока в Британии идет война, я там не появлюсь и Джеймсу ничего о своем местонахождении писать не буду. Хоть мой сын и не избранный теперь, все же опасность ему грозит. Я рисковать больше не буду, сами же меня научили. А Поттер, она мстительно улыбнулась. Пусть помучается. Да, я знаю, я была самонадеянной упрямой дурой, но это же не значит, что меня можно обманывать. Ладно бы еще кто-то посторонний, но свой же муж. Это очень мерзко, Пет. Пусть я взбалмошная и ленивая, капризная и грубая, но я же ему доверяла. Да и не надо было мне сказочных богатств от него, ни наследства его, ничего. В общем, я пока совсем не хочу его видеть рядом с собой. Мне нужно время. Ну что ж, времени у нас полно. Да и тебе скучать некогда, у тебя еще впереди учебы 3 года. И ребенок много сил отнимает, сказала Петунья, внимательно слушавшая сестру. А знаешь, мне сейчас так спокойно. Я не думаю о том, как и что будет дальше. Оказывается, когда живешь сегодняшним днем, не заморачиваясь всякими глупостями, как это было раньше, это так здорово. Я даже не могу вспомнить, почему так рвалась в орден, вершить правосудие и устанавливать равенство, почему поддалась на уговоры так быстро выйти замуж. Нас всех тогда охватила какая-то дикая эйфория, как будто нам осталось жить совсем немного времени и надо все-все успеть. Влюбиться, соединить судьбы и сердца, оставить после себя потомство, потому что мы каждый день ходили на волоске от смерти. Странно даже, как вспомню, так становится стыдно, что была такой восторженной дурочкой. Потому что сражались плечом к плечу всего лишь пара десятков таких же восторженных молодых идиотов. Остальные наши однокурсники почему-то спокойненько продолжали учиться, устраивались работать на хлебные места, уезжали за границу, путешествовали, в общем, жили так, как им хотелось и нравилось. Одни мы постоянно заседали, часами что-то обсуждали, так и не приняв конкретного решения, спорили, шли сражаться, потом теряли своих товарищей и друзей. А итог, больше половины ордена мертвы, пожиратели как были сильны, так и остались. Я в бегах ради чего все это? Ну, цель-то была, просто средства ее исполнения забрали, усмехнулась Петунья. Потому все и пошло на смарку, скорее всего, сама понимаешь. Останься все по-прежнему, думаю, недолго бы тебе осталось. Гарри подрос и его сейчас очень активно бы искали, чтобы убить. А значит, Дамблдору было все равно, что мой ребенок, если выживет в этой нелепой схватке их пророчества, останется круглым сиротой. Скорее констатировала, нежели спросила Лили. Вот для чего ему была нужна эта вассальная клятва. Чтобы я не могла защитить свое дитя, чтобы не могла повлиять на Джеймса и потребовать уехать подальше или еще как-то защитить Гарри. Он бы капал на мозги Поттеру, а Поттер уже удерживал бы меня своей властью от вполне закономерных поступков. Именно так, подтвердила Петунья. Знаешь, Мангва с Веером все же непревзойденные аналитики. Даже я не сразу собрала все кусочки пазла, а они моментально поняли, куда какой кусочек надо вставить, чтобы картина стала одним целым. И знаешь, у Дамблдора точно должно было получиться. И получилось бы, если бы не. Да уж, знаешь, как приятно смотреть теперь на его недовольное и озабоченное лицо. Как он хмурится и почти не скрывает своего раздражения, потому что ничего не может поделать и противопоставить лорду и его армии, а сам выйти на битву не решается. Но почему он так боится лорда? Ведь Гриндевальда он победил. Странно все это как-то. Возможно, он тогда был моложе и сил было больше, кто знает, пожала плечами Пет. Вообще-то у магов многое зависит не от возраста, а от уровня мастерства. А он ведь прожил долгую жизнь, не завел семьи, а значит, совершенствовался в магии. Может, просто не желал брать на себя ответственность. Проще ведь управлять марионеткой, а в случае неудачи попробовать что-то другое, предположила Петунья. Многие ушлые политики и олигархи именно так и поступают. Правда, они нанимают киллеров для устранения противника, ну а ваш директор вот решил поставить научный эксперимент. Интересно ведь, как себя поведет человек, загнанный в угол, но которому есть что терять. На какие жертвы он пойдет ради того, чтобы любимой дорогой человек остался жив? Да, скорее всего так, задумчиво сказала Лили. Я помню, он никогда не возглавлял задания, на которые посылал нас. Придет, раздаст указания, а чем занимался сам никогда не расскажет. И никто, что интересно, не задавал ему вопросов, все считали, что так и нужно. Дамблдор лучше всех знает, как и что делать, чтобы всем было хорошо. Какое-то зомбирование натуральное. Да уж, Сеф мне подробно рассказывал о методах магического промывания мозгов и подчинения. Все эти ваши империусы, конфундусы, обливейты, сыворотки, амортенции, зелья гарантированного зачатия, фу. И я так поняла, никто всем этим не гнушается, ни добрые, ни злые волшебники. Обе стороны хороши. Притягательный и загадочный магический мир оказался на самом деле глубоким грязным болотом, с беспринципными жестокими людьми, живущими в нем, — горько сказала Лили. «И правда, я так рада теперь, что ты не попала в Хогвартс, сестричка. Кто знает, может, и тебя бы там изуродовали и испортили, хотя, наверное, это я сама виновата. Все отрицательные черты во мне уже были, а окружение и среда лишь поспособствовали тому, во что я превратилась». «Хватит уже об этом», — поморщилась Петунья. «Вы все были малышами, а детские мозги очень податливы к лести, незаслуженным похвалам и несправедливым упрекам и наказаниям. На самом деле, ваш директор просто знал, на каких струнах вашей души нужно играть, и в итоге вы стали такими, какими стали. Но ты же смогла все осознать и признать ошибки, значит, совести в тебе достаточно, просто ее хорошенько усыпили, вот и все», — улыбнулась Петунья. «Выше носик, Лили, у тебя все еще впереди, ты еще будешь счастлива, а Джеймс, думаю, так не будет продолжаться вечно. Когда-нибудь и у него наступит отрезвление и прозрение, вот тогда и посмотрим». Петунья, как всегда, оказалась права. В 20-х числах октября Трикки принесла известие о том, что Сириус Блэк и братья Прюэтты убиты в стычке с пожирателями, на которую они отправились самовольно. Джеймс очень горевал и совсем впал в уныние. А в конце месяца, буквально перед Хэллоуином, темный лорд был уничтожен. Глава 14. Утро 1 ноября в особняке Снипов начиналось так же, как все предыдущие осенние утра, за исключением того, что повсюду на крыльце и газонах были расставлены многочисленные атрибуты Хэллоуина, праздника, который был весьма популярен в Штатах. Маглы отмечали этот день обстоятельно и самозабвенно, изводя кучи разноцветной мишуры, горы оранжевых и зеленых тыкв, тонны конфет, и проявляя недюжинную фантазию в изобретении костюмов, призванных изображать всяческую потустороннюю нечисть. Нет, разумеется, в Хогвартсе этот день, связанный со смертью и ее прислужниками, и который правильнее было называть Самайном, тоже праздновался с размахом, но тут активными инициаторами пышных торжеств оказались обычные маглы. Это было, по меньшей мере, демократично, как и все остальное в этой стране. Не избежали этой заразы и Петунья с Северусом, выделяться им не хотелось, а весь квартал готовился ко всем праздникам активно и с удовольствием. Поэтому Пет исправно пекла печенье, закупала разнообразные сладости и заставляла мужа вырезать жуткие зубастые рожи на несчастных тыквах. Впрочем, таким творчеством с ней занимался с удовольствием, ведь праздничные дни теперь у него проходили всегда весело, тепло и в семейном кругу, не то, что раньше. «Да уж, теперь у нас будет тыквенная неделя», — смеялась Пет. «Буду готовить из убитых тушек бедных тыквочек исключительно диетические блюда. Да и нашему Гарри это будет очень полезно. Правда, малыш, мелкий Поттер, развитый не по возрасту, сидел на высоком стульчике и косил хитрыми глазками в коридор, где стоял новенький трехколесный велосипед. Он два дня назад начал осваивать эту заковыристую технику, и сейчас ему не терпелось покончить с манной кашей, приправленной кусочками фруктов и изюмом, и удрать во двор, где за ним обычно присматривали тетя, бабуля или Трикс. «Помнишь, Лили, как мы в детстве праздновали Хэллоуин?» — спросила Петунья. «Мама специально для нас сажала на заднем дворе несколько тыкв, и они вырастали просто огромными. А у нас ничего такого не росло, потому что мой папаша овощи не особенно любил есть», — вставил словечко Снейп. Он попросил у Мангвадгул. «Все же древние традиции следовало соблюдать, так что Имболк, Бельтин, Лугнасат и Самайн праздновались магами всенепременно. Сюда же затесался и иностранный Йоль. Впрочем, ленивые волшебники были только рады лишний раз отдохнуть и повеселиться. Это мы знаем», — засмеялись сестры. «Зато у тебя в саду росли лекарственные травы, а наша мама в них вообще не разбиралась, поэтому кроме укропа и розмарина ничего и не сеяла больше. Ну что ж, праздник кончился, можно убирать все до следующего года. А у бедных детишек будет аллергия на сладкое», — посетовал Северус. «Этот счастливый день, когда можно есть сколько угодно сладкого, бывает только раз в году, ну кроме дня рождения, и ведь есть же прекрасное средство от аллергии и производства вашего с Сабонисами фармацевтического концерна. Мучиться не будут», — улыбнулась Пет. «Лили, ты что молчишь?» Миссис Поттер не отличалась сегодня особо радостным настроением, вяло ковыряя вилкой яичницу с беконом. «Да так просто вдруг вспомнился дом и Англия», — промямлила Лили. «Интересно, мы когда-нибудь туда сможем поехать?» С ней попереглянулись. «Вот так-так, Лилс скучает по родине или по кому-то на этой самой родине. Впрочем, понять ее можно, она уже два года одна, а брачный обет не позволяет завести новые отношения. В Петунье, как всегда, закипел гнев и негодование. Определенно, с этой идиотской ситуацией следовало что-то решать и незамедлительно. Лили молодая красивая женщина и мучится всю жизнь, да пусть Поттер катится лесом, только сначала даст развод ее сестре. Надо серьезно поговорить с Северусом, может быть, подготовить правильно документы, и пусть Трикс отнесет их Поттеру на подпись, а нет, так поговорить с ним самим. В любом случае, дальше так продолжаться не могло. Увы, у Петуньи наличествовал такой склад характера, который не терпел незаконченности в чем-либо, будь то стирка, уборка, глажка белья или неустроенная жизнь младшей сестры, за которую она сейчас так или иначе отвечала. «Ну, возможно, когда-нибудь, когда все успокоятся», — нерешительно пообещала Петунья. «Ладно, я пошел в сад», — Снейп положил салфетку и встал. «Тыквы ждут своего героя». В этот момент раздался предупреждающий хлопок, и через 5 секунд в гостиную ввалились Трикс с Кричером. Вид у них был взъерошенный, огромные круглые глаза на выкате, уши торчком, на лицах выражение ужаса, неверия и радости одновременно. В руках у Кричера помятая газета. «Мисс Петти, мистер Снейп!» — раздался пронзительный визг Трикс. «Такое случилось, такое! Ох, я сейчас умру от волнения!» Домовиха вырвала у мужа газетку и принялась обмахиваться ею. Обитатели дома с удивлением воззрились на чокнутую парочку. У Кричера на физиономии было написано еще и облегчение вместе с нестерпимым желанием рвануть к хозяину Регулусу, однако он как мог, старался сдержать порыв и казаться невозмутимым и спокойным, как и подобало хранителю родового гнезда Блэков. Ну, от Рикки и подавно было все равно, как она выглядит. Она о себе такого высокого мнения никогда не была. В Англии праздник, говорят, темный лорд умер, — выпалила она, взволнованно прижимая ручки к груди. Ой, с утра все наши по домовиковому радио шушукались, но это было настолько невероятно, что никто никому не поверил. А когда в обед вышел экстренный выпуск ежедневного пророка. В общем, сейчас все волшебники запускают фейерверки среди бела дня, пьют пиво и виски бочками и пляшут джигу и канкан, задрав манти. И шляпы в воздух бросают, и чепчики, — смешливо резюмировал Северус. «Короче говоря, у вас там вакханалия», — растерянно констатировала Петунья. «Дай-ка нам газету». Трикс рванула к столу и шмякнула на скатерть бумажный рупор магической Британии. На передовице красовалась живая картинка. Пожилой волшебник в криво надетом ночном колпаке подпрыгивал и размахивал руками. Над его головой вовсю взрывались волшебные фейерверки от известных производителей. На заднем плане суматошно летали стаи сов. Под иллюстрацией оказалась надпись огромными буквами: «Темный лорд повержен силой любви». Далее шла здоровенная пространная статья сначала о самом лорде и его черных деяниях, а потом о всеобъемлющем торжестве света и добра над темными силами, десятилетиями одолевавшими и терзавшими магическую Британию и ее мирных жителей. Лишь в самом конце статейки говорилось, что лорда прибили супруги Лонгботтомы, находившиеся на спецоперации. Пособники темного лорда схвачены. Их ожидает суровый и справедливый суд и пожизненное тюремное заключение, — прочел Снейп и удивился. «Вот так сразу», — он хмыкнул и усмехнулся. «Впрочем, это же наш родимый Визингамот. Он еще и не то может. А Мерлин?» Лили побледнела. «Неужели на самом деле его нет больше? Значит, моему Гарри и всем нам теперь больше ничего не угрожает?» Она вдруг резко покраснела и разревелась, некрасиво вытирая салфеткой слезы и шмыгая. «Чувствую, здесь многим понадобится успокоительная настойка», — определил Снейп, протягивая руку и хватая прилетевший высокий флакон зеленого стекла. «Здесь, кстати, написано, что смерть темного лорда засвидетельствована самим главой Визингамота Альбусом Дамблдором. Следовательно, то ли его план сработал все же, то ли в дело вмешались непредвиденные факторы. Раз Лонгботтомы указаны, значит, вышло, как он хотел», — пожала плечами Пет, перечитывавшая статью еще на раз. «Они же как-никак родители избранного из пророчества». «Да, но ведь лорда должен был повергнуть во прах именно сам избранный», — озадачился Снейп. «Да сейчас бы не помешало побольше информации от свидетелей и непредвзятых лиц». Непредвзятые лица как по заказу не заставили себя ждать. В столовую влетела дряхлая серебристая сова, которая приземлилась на спинку стула, хватаясь правым крылом за птичью поясницу. «Я сейчас буду», — проскрипела она. «Северус, открой-ка мне доступ к себе в дом. И извести, пожалуйста, Вейера. Думаю, ему будет интересно послушать, все же он англичанин». «Секунду», — коротко кивнул Снейп, тут же отправляя своего зимородка в академию. Кричер подергал его за рукав, однако Северус молча, только глазами, не разрешил ему вызывать Регулуса, желая сначала убедиться в правдивости доставленных новостей. Старый домовик печально вздохнул, но спорить не стал. Он пока еще и сам не особо верил в свободу от тирана, а уж радовать любимого хозяина раньше времени и правда опрометчиво будет. Марчбингс прибыла своим личным порталом через несколько минут. Выглядела она примерно как домовики, что было, в общем-то, понятно. Не каждый день услышишь столь ошеломляющие новости. Старую леди поспешно усадили в мягкое кресло и поднесли чашку чаю с мятой. Ох, я прямо из дома Лангбаттомов. Там такое творится. Шум гам, Августа визжит, малыш плачет, Фрэнк бубнит. Фу-ух, я только и успела с Алисой побеседовать и сразу к вам. Когда подоспели Вейерс Мангва, в гостиной, куда перебрались гости, стало шумно и тесно. Так это все правда? Спросил Северус, показывая газету. Гризильда кивнула седой головой. Пророк сообщает лишь общие факты, весьма размазанные, а у меня сведения из первых рук, что называется, то есть, из первой головы, Алисиной. Я, как только прочла эдакое, тут же ринулась к Августе, ведь они с малышом Невиллом сейчас в своем деревенском доме под Фиделиусом живут. Она сильно встревожилась, так как Фрэнк с Алисой еще не вернулись с работы. Да уж Августа никак не могла совладать ни с сыном, ни с невесткой. Они вроде бы на вид спокойные и неконфликтные, а упрямства в них на десятерых хватит. Раз сказали, прятаться не станем, вот и не прятались ни дня. Вот уж с чем-чем, а с честью и достоинством у этих молодых людей все в полном порядке, и это в наше-то время. Фрэнк так и работал, да и Алиса через 10 месяцев вернулась на службу. «А как же ребенок?» – спросила Лили. «Разве она не имела полное право остаться с ним?» «Дома?» «Имела, конечно. Но эта отважная хаффлпаффская девочка очень любит мужа и своего ребенка, и выбирать между ними не будет. Невиллу в полной безопасности, ведь Августа замкнула Фиделиус на себя, а вот Фрэнка подстраховать вообще у них отличная сплоченная команда». Все с Хаффлпаффа и Рейвенкла, ребята собранные, умные и преданные. Вот где настоящая крепкая дружба. Марчбингс покачала головой, мгновенно стрельнув глазами в рыжую. Вот потому-то темный лорд и его приспешники так долго не могли поймать Лангбаттомов. Потому что они всегда работали и ходили на задания плечом к плечу и прикрывали друг друга ценой собственной жизни. Скримджер на эту сплоченную команду нарадоваться не мог. Вы сказали, что до сего дня их не могли поймать, это значит, что пожирателям вместе с лордом это все же удалось, встревожилась Петунья. Да, к сожалению, им пришлось испытать на себе гнев темного лорда. Впрочем, что могли сделать молодые люди против нескольких десятков пожирателей? У лорда наконец кончилось терпение, и он сам вышел на охоту за младенцем. Видимо, в министерстве, точнее в главном управлении Аврората есть люди, работающие на него, которые и навели его на команду Лангбаттомов. Просто банально выдали пожирателям точное время и место очередной операции. Только вот я не вполне понимаю, неужели он считал, что мать и отец вот так вот возьмут и отведут его прямиком к собственному сыну. Скорее всего, он собирался шантажировать пожилую леди, которая опекала ребенка, предположил Мангва. Или я чего-то не знаю об отношениях между матерями и детьми. Может статься, он думал, что Августе будет более дорог единственный и горячо любимый сын, а не внук от не особо любимой невестки, фыркнула Марчбингс. К слову сказать, многие в обществе знали, что Августа относилась к Алисе довольно неприязненно и не пыталась скрывать это. Бедная девочка, если бы не ее безграничное терпение и огромная любовь к мужу, она опять покачала седой головой. Петунья поменяла старушке остывший чай на горячий, и на этот раз там присутствовала ложка успокоительной настойки. Да уж, видимо, средства лорда по розыску младенца оказались исчерпаны, раз он пошел на такое грязное дело с предательством. Ну да рассказывайте дальше, дорогая Гризли. Марчбингс шумно отхлебнула и со стуком поставила чашку на журнальный столик. Глаза у нее загорелись. Очень может быть, что у лорда все бы и получилось. Я знаю, что люди вокруг нас разные и многие способны на все, дабы спасти свою шкуру. Но только не Алиса, она образец мужества и отваги. Помнишь, Мангва, я выпросила у тебя кольцо-накопитель, чтобы защитить Невилла? Мангва кивнул. Кольца со стандартными щитами и прочие очень полезные разработки лаборатории Вейра запрещалось отдавать в чужие руки, чтобы не раскрыть секреты изготовления и магической обработки, но для Марчбингс ректор Академии сделал единственное исключение. Только из-за ребенка. Взрослые британские маги обязаны защищать свои жизни и семьи самостоятельно, без подарков добрых иностранных дядюшек. Если они этого не умеют или не хотят, это сугубо их проблемы. Так вот, я отдала его Августе с подробными инструкциями, как пользоваться. На случай, если бы их местонахождение раскрыли, и Невиллу грозила бы опасность. Первоочередная задача ведь заключалась в спасении ребенка. Но Августа, ох, она такая своевольная, упрямая, впрочем, как все гриффиндорцы, у нее свои приоритеты. Гризильда во время разговора только и делала, что фыркала, наверное, от избытка чувств просто не могла контролировать свои эмоции. Эта противная женщина всучила кольцо Фрэнку. Справедливости ради, тот категорически не желал брать его, пока мать не стала угрожать снять Фиделиус с дома, в котором они прятали Невилла. «Думаете, она бы так поступила?» — с сомнением спросила Лили. «Будь уверена, деточка, моя подруга Августа упряма как осел и считает себя самой умной, проницательной и опытной. Зачастую она добивалась своего от Фрэнка именно скандалами и шантажом, чего стоят ее инсценировки сердечных приступов. Сколько бы я ее ни ругала, убедить эту упрямицу в неправильности совершаемых поступков мне так и не удалось. Она такая, какая есть, и ничто ее не исправит. Боюсь, как бы она ни задавила внука в стремлении вылепить из него идеал, который существует лишь в ее голове. Просто на данный момент Алисе с Фрэнком некуда было деваться, вот они и оставили сына на бабушку. Но я попытаюсь убедить их взять все же воспитание малыша в свои руки, иначе дело вполне может закончиться для ребенка попорченной психикой и расшатанной нервной системой. Уж слишком моя подруга любит давить авторитетом и своим положением старшей в семье.